Глава 21. Особняк месье Блэквуда я покинула в приподнятом настроении. Солнце, казалось, светило ярче обычного, а осенний воздух был наполнен свежестью и ароматом опавших листьев. Даже величественные дома в районе Мелтис, еще утром хмурые и неприветливые, сейчас выглядели по-особенному живописно в своих нарядах из золотистого плюща. Я шла быстро, рассматривая старинные дома, каждый из которых хранил свою вековую историю. Солнечные лучи медленно скользили по фасадам, высвечивая малейшие детали архитектурного убранства. Тонкую резьбу карнизов, затейливые барельефы с мифологическими сценами, позеленевшие от времени медные водостоки в виде драконьих голов. Заглядываясь на начищенные до блеска витрины магазинов, за которыми разворачивались настоящие представления. В кондитерской месье Дюпона возвышались многоярусные торты, украшенные марципановыми розами и засахаренными фиалками. В галантерейной лавке шелковые ленты всех оттенков радуги струились водопадом по черному бархату витрины. У букиниста на ратушной площади маленькие механические фигурки отбивали каждый час замысловатый танец. Подсматривала в окна конторок, расположенных на первых этажах, за которыми мелькали силуэты клерков, склонившихся над бумагами. Медные таблички на дверях солидных заведений сверкали в лучах осеннего солнца, отражая имена нотариусов, адвокатов и банкиров, чьи услуги могли позволить себе лишь состоятельные горожане. Незаметно для себя я оказалась на окраине города. Здесь он будто снимал свою парадную маску и обнажал истинное лицо. Мощенные улицы сменились разбитыми грунтовыми дорогами, где в выбоинах после дождя стояли мутные лужи. Изящные фонари центральных улиц уступили место покосившимся столбам с тусклыми лампами, чье стекло было затянуто паутиной трещин. Домики здесь выглядели хуже, словно время и непогода оставили на них свои безжалостные отметины. Облупившаяся краска на ставнях обнажала серое, потрескавшееся дерево. Кирпичная кладка местами осыпалась, оголяя ржавую арматуру. А железные водостоки, изъеденные коррозией, напоминали старые шрамы на измождённых лицах. Даже воздух здесь был другим, тяжелым от запаха подгоревшей каши из ближайшей харчевни и дыма из печных труб, где жители пытались сэкономить на угле, сжигая все, что могло гореть. Чем ближе я подходила к дому мадам Летиции, тем сильнее сжималось мое сердце от неясного предчувствия. Воздух становился гуще, наполняясь едким запахом гари, от которого першило в горле. Уже издалека я заметила клубы дыма, поднимающиеся в небо черными змеями. Тяжелые хлопья сажи, похожие на мотыльков, кружились в воздухе, оседая на мостовой и прохожих. На улице царила суматоха. Соседи из ближайших домов, окруженные ценными вещами, которые они вынесли, опасаясь, что огонь перекинется дальше, с сочувствием и страхом смотрели на еще дымившийся, некогда небольшой особняк. Или то, что от него осталось. Почерневшие стены, провалившаяся крыша, выбитые окна, через которые все еще вился сизый дымок. Мадам Летицию я нашла на скамейке у дома напротив. Она сидела, прямая как струна, сжимая в руках маленькую шкатулку, видимо, все, что удалось спасти. Ее седые волосы растрепались, на щеке темнела полоска сажи, но даже в этот момент она сохраняла удивительное достоинство. «Мадам!» — тихо позвала я, присаживаясь рядом. «Эмилия?» — слабо улыбнулась женщина, узнав меня. В ее глазах, обычно таких ясных и живых, застыла растерянность. «Вы принесли мои часы?» «Да. Что случилось?» — спросила, осторожно коснувшись ее холодной, как лед, руки. «Камин или, может, свеча, я не знаю». Голос женщины дрожал, а в глазах стояли непролитые слезы. Она судорожно сжимала шкатулку, словно это была последняя ниточка, связывающая ее с прежней жизнью. Проснулась от дыма, едва успела выбежать. «Вам есть куда идти? Родные, друзья?» Я невольно поежилась от порыва холодного ветра, который принес с собой запах гари и пепла. «Нет, я осталась одна. В голосе женщины прозвучала та особая горечь, которая бывает у людей, потерявших не просто дом, но последнее пристанище. Ее пальцы нервно теребили кружевной манжет некогда элегантного платья, теперь пропахшего дымом и испачканного сажей. Я смотрела на эту гордую женщину, сломленную горем. В дневном свете особенно отчетливо виднелись морщинки вокруг ее глаз, следы не только возраста, но и давней, затаённой печали. Внезапное решение пришло само собой, словно кто-то шепнул его мне на ухо. «Пойдемте к месье Харви». «Что? Нет, я не могу». Мадам Летиция вздрогнула, как от удара, еще сильнее стиснув шкатулку, так что побелели костяшки пальцев. «Можете. В его доме достаточно места. Я уверена, месье Харви будет не против», — твердо произнесла, ободряюще улыбнувшись. «Вы не знаете», — не договорила женщина, судорожно всхлипнув. Ее плечи, обычно расправленные с королевской осанкой, поникли под тяжестью невысказанных слов. «О том, что между вами было», — мягко произнесла, слегка сжав ее заиндевевшую ладошку. «Он вам рассказал?» — удивленно проронила мадам Летиция, недоверчиво на меня посмотрев. В ее голубых глазах промелькнула искра того прежнего огня, который, должно быть, когда-то пленил сердце молодого часовщика. «Нет, но я видела, с какой грустью вы друг на друга смотрели. Полагаю, вам давно пора поговорить», — ответила, заметив, как по ее щеке скатилась одинокая слеза, оставляя на покрытом сажей лице светлую дорожку. Не сразу, но мадам Летиция поддалась моим уговорам, и мы все же двинулись в сторону мастерской месье Харви. Она шла медленно, словно каждый шаг давался ей с трудом, то и дело оглядываясь на дымящиеся руины своего дома, будто прощаясь не только со стенами, но и с частью своей жизни. Мы старались идти по не менее оживленным улицам, но и там редкие прохожие провожали нас любопытными взглядами. Еще бы! Такая странная пара, элегантная дама в некогда дорогом, а теперь испачканном сажей платье и пальто, и я, простая помощница часовщика. Когда мы подошли к мастерской, мадам Летиция на мгновение замерла и, глубоко вздохнув, решительно потянула на себя дверь. Колокольчик приветливо звякнул, и из подсобки вышел месье Харви. Увидев свою давнюю возлюбленную в таком состоянии, он потрясенно застыл. Его лицо побледнело, а руки, державшие лупу, дрогнули. «Летиция?» — выдохнул старик, и в этом единственном слове было столько боли и нежности, что у меня защемило сердце. «Харви, прости, у меня сгорел дом!» — голос женщины сорвался. «Сгорел?» — переспросил мастер, мгновенно преображаясь. Напускная угрюмость вновь появилась на его лице, но глаза... Глаза выдавали его истинные чувства. «И чего стоишь на пороге? Проходи уже, простудишься еще», — проворчал месье Харви, выходя в зал. «Эмилия, я покажу мадам Летиции ее комнату, а ты сбегай к модистке. Закажи халат, ночные сорочки, ну, все, что нужно женщине. Да поторопись, пока не закрылась. Фарлы в шкатулке возьми». «Конечно, мастер», — кивнула с улыбкой, наблюдая, с какой бережностью, словно мадам Летиция была хрустальной, он взял ее под руку и повел вверх по лестнице, продолжая ворчать что-то о ее легкомысленности и неосмотрительности. Но я видела, как осторожно он поддерживал ее под локоть, как тревожно вглядывался в ее лицо, когда думал, что никто не замечает. Выходя из мастерской, я счастливо улыбнулась. Возможно, этот пожар, при всей своей трагичности, стал началом чего-то нового, началом исцеления двух израненных сердец, которые столько лет хранили свою любовь под маской обиды и гордости.